Глава шестая. Пока умник заканчивал свои дела, я тоже допиливал никак не дающуюся мне штуку. Астрал. Глубокий, изменчивый, непонятный. Создавать свои миры интересно только первые пару дней. Потом наскучивает. Более интересно искать какие-то знания. Начал я с боевых искусств и вполне успешно, но мне никак не давался выход из астрала в реал в других точках. Можно даже не в реал, а хотя бы в инфосеть, но, увы. Для упрощения работы я обрисовал себе задачу поиска разных блюд мира в астрале и попытку добыть их информструктуры, чтобы пополнить базу данных своей самобранки. Ну, находил, конечно, только что со всем этим делать-то? Нет, я мог приготовить многие из этих блюд, так как названия о них вполне нормально считывались и укладывались в памяти. Но часто не хватало каких-то ингредиентов, да и долго это. Ну, сделал пару блюд. Очень вкусный пирог, какой готовят, кажется, в Кордосе. Да суп из плавников рыбы вроде нашей акулы из одного приморского городка. Ну и все. Поэтому я искал способ добыть их информструктуры, чтобы не готовить. Самое забавное, что при всей вроде бы невозможности этого, я нашел обходной путь. И случилось это после того, как я закончил свою систему геолокации. Скажем, решил я найти вино кордосского производства. В астрале мне после поиска попадается такая бутылочка, вернее, ее отражение из реала. Методами астрального поиска отыскиваю ее на территории планеты. Тут же на это место накладывается моя геокарта, которую перетащить в астрал оказалось очень просто. Достаточно представить со всеми подробностями. А память моя, ого-го! По карте вычисляются частотно-волновые характеристики местности, и по ним отправляется шпион-комп. Найдя нужную вещь, он цепляется к ее информструктуре и с помощью плетения умника перекачивает мне ее копию. Вуаля! Дело сразу пошло веселее. Сложнее оказалось формировать правильные запросы, чтобы найти что-то интересное в астрале. Ну, совсем как в диком интернете без поисковиков. Часто использовать состояние инсайта мне не хотелось. И выматывало сильно, и я даже психологический дискомфорт на этой почве заполучил. Правда, нашлась одна странность. Многие рецепты не имели своего отражения в реальности. Ладно, некоторые явно просто в данный момент не использовались, но были и затертые, или полупрозрачные рецепты, такое ощущение возникало. Видимо, просто забытые. Такие я просто запоминал. Не факт, что смогу приготовить, опять же, ингредиенты, но мало ли. Итого, на текущий момент у меня в базе данных скатерти-самобранки и в биокомпе как бэкап разместилось 3500 блюд и 783 варианта напитков — от разных укрепляющих отваров до элитного алкоголя. Все собрано со всей планеты. Круто. Даже гномья огненная была, а по сути высококачественный самогон. Эльфийское вино имелось. Все никак не мог решить, какое лучше, оно или кордосское. У каждого свои достоинства. Ну и пара тысяч забытых рецептов в моей памяти. Под конец просто надоело. Хотя и приспособился я проводить поиск очень быстро, но все же морально устал. В общем, я был готов уже к новым свершениям. Надоело на месте сидеть, но умник отпросился еще на пару дней, а ведь в планах у меня стояло в первую очередь посещение севера с чем-то, что оставил Дронт. Однако умник упросил меня без него туда не соваться, мол, и самому интересно, и вроде как с Дронтом он знаком был, если что, сможет сообразить, что там и для чего накручено. Я подумал и согласился, решив навестить кое-кого. Малолюдная местность в километрах в 200 от гномьей столицы. Небольшая деревенька у подножия когда-то вылезшей из-под земли скалы, да так и заросшей деревьями и травой. Где-то в этой местности, вроде как южнее, была главная цитадель гномов. Гномья гора, ныне засыпанная, узнал из астрала. Но мне не к ней. Я долго стоял на месте, глядя на скалу, вдоль которой спиралью вверх уходила тропинка. С той стороны скалы находилось озеро, и сейчас из-за поворота медленно вышел старик-гном, несущий ведро. Кустарники и травы источали пряный аромат, и жаркий воздух лениво колыхался над дорогой. То и дело мимо меня проносились стрекозы и мухи. Хоть я и не люблю жару, но сейчас получал определенное наслаждение, будто давно не был под солнцем. Дед наконец поднялся на дорогу. «День добрый», — сказал я. «И тебе хорошего дня, путник», — ответил дед. «Не тяжело ведра таскать? Помочь?» — предложил я. «Ну, коли можешь, подсоби», — не стал упираться дед. Ведро взмыло из рук удивленного гнома и подлетело ко мне. В нем была рыба, 6 штук. Старик внимательно вгляделся в меня и вдруг ахнул. «Ник?» Я стоял и просто улыбался, внимательно вглядываясь в знакомые черты лица. «Постарел. Постарел, Васаих Васандер. Здравствуй, учитель». Я неуверенно подошел к старому гному, не зная, как себя вести, но тот сам определился и раскрыл мне объятия. Я с облегчением обнял старика. «Да. Что-то из глаз покапало. Так, я чародей или нет? Почему эмоции не держим в узде?» «Я знал, что с тобой все в порядке». Гном высвободился и тоже стал смотреть на меня. И его глаза тоже подозрительно блестели. «Да, совсем ты не изменился. Разве что возмужал. Загар не местный, походка другая, как у бойца. Ну, жизнь опасная, заставляет двигаться. И если честно, для меня прошедшее время пролетело как миг». «Ну, пойдем в мой домик. Чего на пороге стоим?» Васа поднял голову на скалу. «Правда, поработать ножками придется. Только не сегодня». Я аккуратно создал вокруг нас пузырь, затемненный снизу, вдруг у учителя сердце слабое, и с двумя креслами, и жестом пригласил старика садиться. Надо отдать должное старому магу, он не испугался. У ног встало ведро с рыбой. «Сегодня я, так сказать, угощаю». «Вижу, ты не забросил занятий магией». Васа внимательно и с интересом смотрел на уплывающую вниз землю. Движение пузыря точно следовало тропинке на скалу. «Хотя я ее и не чувствую здесь. Драконья магия». Гном кивнул. Домик оказался совсем маленьким, с двумя комнатами, но уютным. Небольшая полянка перед ним. Конечно же, деревья вокруг и потрясающий вид сверху на озеро, внизу и окрестности. Стоя перед домом, я потер руки. «Так, уважаемый учитель, как я сказал ранее, сегодня я угощаю. Прошу, в кресло». «Какое?» Не успел вас спросить, как оказался сидящим в мягком кресле недалеко от места моего выступления. И перед ним стали твориться настоящие чудеса. Откуда ни возьмись, появились стол, скатерть, на ней возникли разные кушанья, рядом возник внешний металлический ящик с горячими углями, а я, красуясь, быстро обработал пойманную рыбу, обвалял в специях, нанизал ее на палочки и положил на угли. Насыщенный запах готовящейся рыбы вплел свою нить в общий разносящийся по округе запах. Ну вот, все готово. Можно и поговорить. Попробуйте. Здесь эльфийское вино. А вот это ничуть не хуже человеческое, но с другого материка. Так вот, куда ты пропал. Васа, не чинясь, взял со стола жареную ножку какой-то птицы и отведал. Вкусно. Я такой магии и не знаю даже. Я не отставал от старика, утолял вдруг разгоревшийся голод, иногда поворачивая рыбу, чтобы не сгорела. Да, много со мной чего произошло. Я ведь, по воспоминаниям, совсем недавно вас видел. 30 лет... лежал беспамятный. Васа удивленно поднял брови, и я начал свой рассказ. Кому, как не ему, я могу рассказать историю своей жизни? Мы уже давно сидели на краю обрыва, развернувшись лицом в сторону озера, и продолжали разговаривать. Васа долго удивлялся моим рассказам и говорил, что, по слухам, Балаватх недавно вернулся и заскакивал к гномам. Вася рассказал об этом один из его учеников. Сам же Васа ушел подальше от всех. Надоело. То ли жизненные силы истощились, то ли душа устала, но захотелось покоя. Оборвал почти все связи, кроме контактов с несколькими учениками, и удалился сюда. Даже с архимагом почти не общается. «Как Лана?» Васа улыбнулся. «Замуж вышла. Ты знаешь его. За Леона». «О как!» — удивился я. «Так вроде бы Тир за ней ухаживал». «Ну, до ухаживания дело так и не дошло. Я ее отправил учиться, а Тир потом нашел себе другую. Кстати, осел где-то у людей. Редко уже, но дает еще концерты, которые до сих пор собирают тысячи почитателей». «Понятно. И как Лана с мужем поживает?» «Родила. 2 сыновей у нее». «Двое? Это что-то совсем необычное для гномов». «А то». Васа довольно погладил бороду и сунул в рот мундштук трубки. Выпустил дым. «Иногда меня навещает. Стала целителем очень неплохим. Мужу и себе не дает стареть, выглядят совсем молодыми. Правда, живут тоже у людей, там после очередного переворота стало нормально жить. Леон до сих пор машет мечом, у него своя школа. Дети тоже взрослые совсем». Я улыбнулся и быстро сварганил розу из огня. Разумеется, из как бы огня, на самом деле очень красивую овеществленную иллюзию живого огненного растения. Причем без физического амулета, а сделал подсос энергии из инфосети. Будет жить вечно. Как появится, передайте ей этот подарок. Думаю, ей понравится. И еще. Я подумал немного и положил рядом красивое кольцо с крупным рубином с вкраплениями адамаса. И это тоже. Очень емкий накопитель. Очень. Думаю, ей пригодится в ее лечебной практике. Васа посмотрел на все это, покачал головой, но не стал отнекиваться. «Ну, а вы все же чем занимаетесь?» Васа пососал трубку. «Отдыхаю. Думаю. Вспоминаю. Потихоньку готовлюсь умирать. Я чуть не поперхнулся. Что? А что такое? Надоело все. Жизнь. Ничего нового. Все идет по кругу. Интриги, магия, люди. Ничего не меняется. Совершенно. Лучше скажи, с Крисой уже виделся?» Я снова чуть не подавился. «Да нет еще. Кстати, как она?» «А я все думал, спросишь или нет». «Молодец, девочка. Межрасовый университет открыла по интеграционной магии и стала его ректором». «И как же она со всеми ими справляется? Эльфы, люди...» Я покачал головой. «А вот так...» Гном сжал кулак. «Всех вот так в узде держит. Жаль, так и не вышла замуж. После тебя никого не хотела. А потом вроде дела закрутились, а затем, похоже, и не нужен ей никто стал. По крайней мере, сама так говорит». «Так вы с ней видитесь?» «Бывает. Раз в год где-то, как случай подвернется. Или надоест ей тоже там и ко мне сбегает отдохнуть. Я ведь тут 10 уже». Помолчали. «Не знаю. Больше 30 лет прошло. Стоит ли бередить?» Васа пожал плечами. «Да вот и я не знаю. Она ведь теперь не та добрая девочка, а женщина с железным характером. Ну, сам смотри, нужна ли она тебе такая. А нужен ли ей ты, того не знаю, но... Я бы посоветовал тебе встретиться с ней». «Я подумаю», — неуверенно кивнул я. Мы еще где-то с полчаса поболтали, пока я не сказал: «А хотите сменить обстановку? Сами же говорите, что надоело все. Предлагаю вам отправиться на другой континент. Есть там один интересный дядечка-чародей, вроде как хотел с вами пообщаться». «Это Лулио, про которого ты рассказывал?» «Он самый. Жизнь там совсем другая, но занятная. Все одно лучше, чем тут помирать. Ну и круг, по которому вам так надоело ходить, разомкнете». Васса задумчиво засосал мундштук. Минут через пять ответил. «А почему бы и нет?» «Тогда давайте сразу же и спросим, приглашение все еще остается в силе или нет?» «У Лулио был переговорник на основе моей болталки, только с урезанным функционалом и в отдельном амулете, а не в голове. Надеюсь, он его не выбросил», — подумал я, активируя вызов. На удивление быстро ответил чародей. «Буквально через две секунды. Перед нами с Васой развернулся большой экран, на котором величественный повелитель чар взирал на скромного меня». Лулио кивнул. «Я знал, что ты позвонишь. И дай-ка угадаю, рядом с тобой находится уважаемый Васаих Васандер». Я хмыкнул и покосился на гнома, который с интересом и с полным отсутствием пиетета смотрел на другого старика. «Линии будущего для вас, как всегда, открыты, уважаемый», — ухмыльнулся я. «Что-то вроде того». «Что ты хотел?» «Ваше предложение еще в силе. Так сложилось, что Васу тут ничто не держит, вот я и вспомнил о ваших словах, как-то сказанных, что вы бы хотели с ним поговорить». «Разумеется, мои слова в силе», — расплылся в улыбке Лулио. «Пусть приезжает, встречу я обустрою. Я так понимаю, что он надолго?» «Думаю, что да. Очень. И приданное у него будет, так что не особо беспокойтесь. Хотя ваша организационная помощь была бы в самый раз». «Жду», — сказал Лулио, — «в любое время дня и ночи. Дай ему такой же амулет, как будет в столице, пусть звонит». «Договорились». Я завершил вызов. Экран погас. «О чем вы говорили?» — спросил Васа, а я мысленно хлопнул себя по лбу. «Учитель, хотите выучить новый язык за 2 часа?» «Конечно, он хотел». Переход через телепорт Васа перенес хорошо, только хмыкнул да что-то пробормотал. У себя в домике он оставил письменные распоряжения для своих учеников и родных и сверху положил розу с перстнем, что я подарил Лане. Впрочем, для учителя мне было ничего не жалко, поэтому я все же поставил телепорт в его хижину, а второй конец вынес недалеко от того места, где выкопал свой остров в Аробосе. «Помните, телепорт пропускает только вас, даже у демонов из Лиги такого нет. На крайний случай. Вот». Я сформировал перед гномом сложное плетение на чисто гномьей магии и, убедившись, что Васа его запомнил, а память у магов отличная, развеял его. Ключ, с помощью которого при необходимости вы сможете перенастроить телепорт, чтобы пропускал или на кого укажете, или любого. Сами решите, я полностью полагаюсь на ваш жизненный опыт. Защиту на разум я вам поставил хорошую, а то чародеи тут всякие бывают. Даже сделал вам приглашение, чтобы не докапывались. «Это вон тот язычок пламени в ауре». «Ага. Только пусть Лулио потом сделает нормальный пропуск. Ну, это он сам сообразит». «Я и сам не без рук», — хитро улыбнулся Васа, а мана в его ауре колыхнулась, обняв и отпустив заколыхавшийся конструкт — гостевой пропуск. «А я ведь так и не узнал всех секретов Васы. Гном прямо на глазах оживал. Ну и я немного подшаманил над его организмом, так что чувствовал, что по отношению к нему хоть какие-то долги отдал. Это всего лишь значит, что душа чуть меньше стала болеть». «А большая у них столица». Я смотрел, как удаляется учитель, и испытывал смешанные чувства. И грусть, и радость, и черт его знает, что еще. Я сделал контрольный вызов. «Да?» — Васа остановился и обернулся. «На входе в город не давайте стражникам-дармоедам денег. Помните, у вас есть пропуск». Васа помахал мне рукой и, поправив старый рюкзачок на плече, пошел дальше. Звякнуло. «А да, умник. Я готов. Все дела поделал. Свободен, как ветер». Я улыбнулся. «Ладно, сейчас сгоняем с умником на север, а потом я все же пробегусь по гномам. Хотя...» Я хитро прищурился. «Умник, скажи, а на корабле дрон-то есть чего помародерствовать?» Корабль дрон-то. Ник. Хитрые эльфы. Кораблик дрон-то опутали своими плетениями, да еще и пост неподалеку установили. Я материализовался сверху скалы, внутри которой был укрыт корабль. Ну да, в невидимом режиме появился. Ух, давно я не видел плетений натуральных эльфов. Их зелень даже непривычно стала мне. Какие хитрецы. Даже вход переплели. Та-та-та-та. Чего это делать? Да проще простого. Посылаю внутрь модуль, снимаю волновые характеристики и просто телепортируюсь туда. Та-дам! Вот, а тут не догадались они свои плетения ставить. Ну и гуд. Рядом висит браслет, умник в сфере и крылышками машет. Старый-старый металл повсюду. Теперь я понимаю твою тайну. Умник, а ты не знал, что металл корпуса звездолета из адамаса или чего-то очень на него похожего сделан? Да откуда? Никогда не интересовался. Рядом со мной появляется мальчишка-умник и начинает вертеть головой. А ты представляешь, какой должен был быть удар, чтобы такую дыру пробить в адамасе? Вот то-то же. Мусор. Мусор под ногами. Глянь, а демона уже нет. Прибрали. А дверь так и не открыли. Войдем. Давай. Умник прижимается к ней телом, и она медленно уплывает в стену. Старая рубка вся сверкает от запущенного внутрь света, и на столешнице темная тень моего субноута. Действительно, батарейка умер. Атомная итить ее. Сдуваю вездесущую пыль, появившуюся после раскупоривания двери со времени моего появления здесь, и закрываю мертвую крышку. Прячу субноут в мой пространственный карман, потом разберусь, что с ним. А вообще там мои записи и фотки путешествия. Надо бы вытащить. Память памятью, но удачный ракурс или момент никто не отменял. Глянул на умника. Он вертел в руках свою периферию, оставленную здесь давным-давно для связи с субноутом. Не знаю, что он будет с ней делать дальше, возможно, обратно к себе прикрутит, если это ему еще нужно. Оглядываюсь и, наконец, читаю, что написано на стенах. То, что я безуспешно пытался перевести, когда попал сюда. Начинаю безостановочно ржать. Если ты оказался настолько возвышенной личностью, что решил совершить аварийную посадку, не стесняйся, выброси остатки энергии из накопителей и воспользуйся древними физическими законами, сопротивлением воздуха, дующим в твое одухотворенное лицо. Полеты в космосе сродни нахождению в лечебнице психических расстройств у примитивных рас. Тихо, и о стены не разобьешься. В космическом одиночестве есть свои прелести, например, мухи не жужжат. Как счастливы те, кто ничего не знает. пойду подышу свежим вакуумом. Ну и в таком роде. Когда я отсмеялся, мне... мне стало грустно. Сквозь юмор, местами явно натужный, проглядывала настоящая тоска, сразу незаметная. Эх, я провел рукой по стене, ощупывая грани символов атласского языка. «Погуляем по кораблю?» «Смысла нет», — пожал плечами умник. «Как я говорил ранее, корабль — это только корпус, остальное создавалось при необходимости. А все эти амулеты, приборы сгорели, я точно знаю. Хотя можешь и погулять, убедись сам». «Я так и сделал. Хотел увидеть своими глазами. Двери, разумеется, не открывались, но мои инфомагические модули спокойно пролетали сквозь. Если раньше была защита, чтобы такого не происходило, то давно протухло». Умник был прав. Буквально везде меня встречало... «У! Гулка! Пустота!» Пустота. Ни грамма энергии, ни одного кристалла. Ничего. «Ник, а эльфы что-то почувствовали? Вон втихаря собираются напротив входа. И как маскируются, точно рейнджеры. Интересно, как отследили? Скорее всего, какую-то аномалию почувствовали, чем увидели. Или я все же не заметил где-нибудь сигналки?» Я задумался. «Кажется, понял. Мне еще показалось странным. Во, что у входа мох вырос. Вроде бы сухо тут для него. Немного его, но есть. Наверное, его использовали как датчики. Хитро. Кстати, хорошо, что ты не дышишь. Если присмотреться, мох стал выделять что-то вроде дымка. Это споры. Подозреваю, что сонные. Тебе не опасно? Что, я не знаю эльфов. Подготовился же. Чего-то подобного ожидал. У меня на лице, если не заметил, силовой фильтр, который пропускает только молекулы воздуха. Поэтому и запахов сейчас не чувствую. А ну-ка. Я сделал мысленное волевое усилие, вошел в нужное состояние и сбросил с руки энергетическое проклятие, которое очень быстро распространилось по внутренностям корабля. Ну, куда сможет проникнуть, проникнет. Буквально за полминуты все растениеподобные организмы, соприкоснувшиеся с проклятием, стали угнетаться. В конце концов, их внутренний механизм разладился. Они решили, что их жизненный цикл завершился, и им пора идти на покой, то есть помереть. До сих пор удивляюсь этому чародейству. Умник в виде старика покачал головой и погладил бороду. Никак в голове не укладывается. «А, не пайся, просто это не твое. Ладно, что будем делать с эльфами?» «Может, пошутить над ними?» — неуверенно предложил дедок. Я удивленно посмотрел на него, потом хмыкнул. «Испугаем? Или повеселим?» «Не знаю даже. Я подумал немного. Про текучесть Адамаса помнишь?» «Эльфийский лес. Гора Бога. Боевые пятерки эльфов незаметно приближались к святому месту. Давно уже были организованы патрулирование и контроль священной рощи. Много лет назад. Но за все это время, как помнил самый старый рейнджер, ничего интересного не происходило. Разве что совсем недавно сюда по личному приказу короля был пропущен какой-то демон, который вывез какую-то мумию. А больше ничего важного. И вот сейчас сработали внутренние охранные системы в горе Бога. Почему они не сработали на подступах, непонятно, но следопыты говорят, что никто не проходил. Внезапно внутри горы, а именно из металлического дома Бога, раздались гулкие удары. По команде рейнджеры заняли позицию полукругом к горе, чтобы видеть дыру в боку дома. Древнее следствие божественных войн. И приготовились. Рейнджер вздрогнул от громкого какого-то животного крика, от которого загудело в голове. Такого зверя он никогда не слышал. Не успел он развить мысль, как его глаза, совершенно супротив телесной организации, вылезли из орбит от удивления. Из отверстия вылезла волосатая рука. Такая огромная, что только она и поместилась в отверстие. А когда под ее давлением металл дома застонал и стал раскрываться, как продавливаемая наконечником стрелы плоть, волосы на голове рейнджера зашевелились. И не только у него. «Что делать будем?» Рейнджер не сразу сообразил, что обращаются к нему, а когда понял, крикнул: «Лучники! Стрелять отравленными стрелами, пока это чудовище не вылезло! Маги! Делайте, что хотите, но это вылезти не должно!» Полетели стрелы, плетение, но, кажется, ничто не приносило каких-то видимых результатов. Дыра расширилась уже раз в 10 от начального размера, и, наконец, из нее вылезла рука, за ней страшная волосатая голова, ужасная пародия на человека. Пасть чудовища раскрылась и громоподобно закричала. С ближайших деревьев сорвало листья, а самые слабые на голову эльфы получили легкие контузии. «Ник, сейчас я вас познакомлю с земной культурой», — бормотал я для удобства пальцами и движениями, управляя овеществленной иллюзией огромного размера. Вернее, здесь ее не было, а начиналась она у самого отверстия, а то просто не поместилась бы внутри. «Сейчас вы узнаете, кто такой король Кинг-Конг! Ха-ха!» «Кинг-Конг?» — с восторгом кричал, спрашивал умник, пытаясь перебить генерируемый шум. «Он самый!» Я от усердия высунул язык. Такой сложности иллюзии, вернее, настолько огромной, я еще не управлял. Впрочем, пусть инфокомп отдувается в мелочах. Пора еще раз крикнуть. «Гра-ха-ха-ха-ха-ар!» И добавим немного инфразвука. На пару с умником. Мы, подняв руки и потрясая ими в экстазе, вторили криком огромной обезьяны. Умник сделал танцевальное па ногами и вопросительно посмотрел на меня. «Так?» «Так!» Я присоединился к нему. «Та-та-та!» Поворот и... Одновременно вскидываем руки, и Кинг-Конг дальше разрывает металл корабля, который на самом деле в нужных местах приобрел необходимую текучесть. Эльфийские рейнджеры. Стрелы и магия на это чудовище просто не действовали. Старый рейнджер с трудом сдерживал рвущийся наружу ужас. От криков животного тряслись поджилки, и хотелось закопаться под землю как можно глубже. Тем временем чудовище окончательно разорвало бок дома, вылезло и, держась одной рукой за металлический край и свисая над пропастью, и как только не порежется, снова заорало. Старый рейнджер не выдержал, присел и закрыл уши, впрочем, по привычке не выпуская из поля зрения страшилище. Оно же тем временем ловко взобралось на самый пик горы Бога, гулко забарабанило кулаками по груди. Так вот откуда был этот звук вначале. Вскинуло руки к небу и заорало в несколько раз громче, чем раньше. Ю-ху-ху-ху-ху. Тут уже никто не выдержал, и все повалились на землю, прикрывая головы и стараясь закрыть чувствительные эльфийские уши. И... Неожиданное, благословенная тишина. Слух утерян. Старый рейнджер, не поднимая головы, щелкнул пальцами у уха. Нет, что-то слышно. Слава лесу. Поднял голову. На горе никого. И только огромная дыра, по сути, разрушившая древний дом Бога, напоминала о том, что весь этот ужас никому не приснился и не привиделся под действием наркотических спор растения упокоения. Дыра. На глазах огромное отверстие, в которое можно въехать верхом на лошади нескольким эльфам одновременно, стало затягиваться. И старый рейнджер закрыл глаза, потер их, а когда открыл, отверстия не было, а дом Бога сверкал выглядывающим из скалы совершенно гладким, без всяких следов дыры, боком. «Что это было?» Раздался голос самого молодого рейнджера. «У меня такое ощущение, что мы все спим. Это сон!» Старый рейнджер вздохнул и достал амулет связи. «Сон это или нет, неизвестно, но доложить все равно надо». Ник. Старый боевой гномий щит на каменном основании, с которого улыбается девушка. Тише. Как много времени прошло. И как мало из памяти выпрыгивают воспоминания и заставляют заново переживать их. Хотя не так остро, и я другой изменился, и годы минули. Умник мне не мешал и бродил где-то в лесочке. Я не стал заходить в таверну к родне Тише, даже не стал интересоваться, кто там сейчас живет. Но за могилкой ухаживают, щит протирают, на земле начинают пробиваться полевые цветы, а сорняк выпалот хоть и пытается снова лезть. Я скидываю на землю проклятие, привязываю его через адаптер и преобразователь к насосу магии, и сорняк на корню засыхает. Кидаю второе проклятие, и цветы начинают бурно расти. Ставлю стоп-ограничитель. Теперь тут всегда будут цвести эти красивые цветы, полностью покрывая могилку. Налаживаю сложный механизм плетения медленного подтягивания веществ, нужных для роста, а то ведь истощат землю. Делаю триггер, чтобы все-таки раз в год на месяц эта земля не плодоносила, а отдыхала. Завязываю на первое проклятие. Навечно привязываю непосредственно к щиту, как к якорю, инфокомп с алгоритмом стража. Теперь любые деструктивные действия против могилы и земли в радиусе 10 метров будут активно пресекаться на инфомагическом уровне. вкладываю с десяток алгоритмов противодействия и сложную логику проверки наличия этого самого деструктивного воздействия. Теперь ни лопатой не выкопать, ни экскаватором, ни плетением не уничтожить. Надеюсь. Посидел еще с полчаса. Да и пошел задумчивый, куда глаза глядят. Ну так что, куда сейчас? А? Я вынырнул из накатившей на меня меланхолии. Спрашиваю, куда теперь? Я прикинул. В принципе, хотелось бы немного задержаться на этом континенте у гномов, кое-кого посетить, но это надолго. Давай, наверное, сгоняем на север, чтобы уже закрыть этот вопрос с древними артефактами. Посмотрим, что там осталось от Дронта, если вообще что-то осталось, и тогда вернемся сюда. Давай. Умник кивнул своей детской головой и почесал затылок. Значит, ты не будешь с Крисой встречаться? Я укоризненно посмотрел на него. Давай я сам разберусь со своими желаниями, ладно? Умник покивал, причем сделал виноватый вид. Интересно, действительно чувствует вину или притворяется? Разумеется, я попытался найти в Астрале информацию о том, что произошло с кораблем. Про дрон-то вообще молчу, ничего, только смутные образы. А вот информацию о корабле перебивало недавнее выступление Кинг-Конга. Слава богу, как-то невнятно было видно, что находилось внутри корпуса, то есть можно быть уверенным, что никакой астральный маг не докопается до истины. Хочется надеяться на это. А вот про древность, если что и пробивалось, то смутная картинка, где огромный мужик с развивающейся бородой таранит трезубцем бок сверкающего корабля, расположенного на вершине. Тогда на вершине. Но, скорее всего, это были образы из моей головы, срезонировавшие с обстоятельствами. Или вообще просто мои домыслы. Астрал, он такой. Не найдет инфы, так заставит увидеть то, что ты хочешь. Север континента. Ник. Нечто на севере выглядело как многогранник с шестью углами. В каждом углу многокилометровые купола. Все засыпано снегом по самую макушку. Снег, снег. Еще раз снег вокруг. Метели. Мой остров висел над всем этим хозяйством, слегка покачиваясь под мощными ударами ветра, но земной элементаль легко их компенсировал. А у меня внутри под куполом лето, все зеленое. Освещение, правда, забавное. По куполу, защищающему остров, метет снег, все тускло, а внутри сочная зелень. Легкий сюрреализм, но такой необычный и, как ни странно, приятный. Тишина, кажется, проникала сквозь купол и пропитывала все, до чего дотрагивалась своим легким и мягким крылом. А я думал, что со всем этим делать. Куда податься, кому отдаться? Это не из той оперы. Постройки действительно были циклопическими. Почти в каждой можно ощутить как инфомагию в конструкциях, так и совсем слабые отпечатки внутри куполов. Я встряхнулся. Умник, Есть мысли? Ну, типа попасть внутрь надо. Хоть в какой купол. Можно от снега все расчистить. Призову водных элементалей огненных. Огненные растопят снег, а водные уберут в стороны. Но как-то слишком громоздко получается и грубо. Да, согласился умник. Да и не факт, что этим самым не запустим какое-нибудь плетение, ну хоть охранное, что ли. Или же пустить моих шпионов в каждый купол и смотреть, что делать дальше. Мы вполне сможем телепортироваться туда. Во, умный подход, с облегчением кивнул умник. Что-то не хочет он сегодня голову напрягать, зараза. Я вздохнул и по-быстрому организовал центр управления операцией. На поляне перед домом развернул экраны по количеству куполов и в каждый послал своих шпионов. Инфомагические компы наблюдателей, вопреки ожиданию, спокойно прошли сквозь метровой толщины прозрачные стены. Стекло? Нет. Больше похоже на камень. Но явно укрепленный. Ну и прозрачный, как слеза. И, судя по всему, очень и очень крепкий. Если магия и использовалась для его производства, то сейчас ее совершенно не чувствовалось. Ну, кроме наличия остатков укрепляющей сетки, которую, видимо, компы и идентифицировали как часть амулета Дронта. Я взял информструктуру стены, выделил самодостаточный участок, который дальше просто повторялся с легкими вариациями, и занес в память биокомпа. Пригодится. Дальше перед нами раскрывался захватывающий вид покинутых территорий. Покинутых организованно, судя по оставленному порядку. Купола были рассчитаны на население вряд ли больше миллиона, а то и меньше. Один купол полностью состоял из ячеек, как соты. Кажется, сельскохозяйственный. В каждой ячейке выращивалось что-то свое, причем они имели плотную трехмерную упаковку, и в каждой, как я думаю, был свой микроклимат. По крайней мере, так выходило по остаткам инфраструктуры. Очевидно, тут использовалась и магия, но от нее ничего не осталось. Почему так? Ведь поддерживать плетение в неработоспособном состоянии, лишь чтобы не развеялись, достаточно просто. Очевидно, люди уходили отсюда с концами. Никаких устройств, амулетов или накопителей я не мог найти, хотя кое-какие намеки были на их наличие в прошлом. Есть только земля в каждой ячейке и какой-то мох в некоторых из них. Наверное, мутировавшие растения, живущие даже при низкой температуре. Другой купол был релаксационный. Небольшое псевдоморе, сейчас замерзшее, что-то вроде песчаных пляжей и соответствующей инфраструктуры. Третий. Производственный. Здесь я ничего не понял, кроме того, что это была какая-то странная смесь. Как бы описать свои ощущения? Странная смесь технологий разного уровня и поколений. Скажем, пустая комната. Скорее, небольшая мастерская с самым настоящим молотком в углу и через дорогу странные механизмы футуристического вида. Там, кстати, в прозрачной емкости находилась ртуть, замерзшая до отвердевания, но биокомп так и выдал. Ртуть. килограммов 20. И так повсюду я ничего не смог нормально идентифицировать. Остальные три были созданы для жилья. Где-то ячейки, где-то большие залы. Но все вычищенное до стерильности, никаких личных вещей или вообще чего-либо. И никого. Хоть бы скелет какой попался. «Ну вот и все», — разочарованно произнес я, и от расстройства махнул рукой, заставив своих видеошпионов хаотично летать по кругу. На экранах все замелькало, а я улегся на траву и стал смотреть на купол, за которым мела вьюга. Не знаю, чего я ожидал. Было, конечно, интересно, но подспудно я все же надеялся, что найду что-то важное. Возможно, интуиция мне шептала. «Ну так где же оно?» «Ну, может, еще чего поискать?» Умник пытался как-то позитивно разрулить ситуацию. Я встал и собрался уходить. «Ну вот и ищи. Найдешь — позовешь». Но уйти мне не дали радостные слова умника. «А я, кажется, уже нашел». Я развернулся и посмотрел на мониторы. «Там мои шпионы. Не все, всего лишь один, когда их бросил. Начал двигаться по спирали и в конце концов попал в центр многогранника. И там оказался еще один купол, только меньшего размера, полностью засыпанный снегом». «Блин, можно было догадаться», — пробормотал я, возвращаясь на место. «А у них есть соединительные тоннели, только подземные», — показал умник на найденное. «Так, что же тут у нас?» Я свел в центр остальные камеры и стал смотреть. Больше всего это напоминало огромный актовый зал под открытым небом, то есть под куполом. Возможно, даже рассчитанный на все население, хотя и не уверен. В центре что-то вроде сцены, а вокруг... Ну, сейчас просто открытое место, хотя кое-где стояли стулья. Я сунул одну камеру под пол, похоже на то, что при необходимости они вырастали из-под земли. Удобно? Надо, люди тусуются на концерте, хотя я не уверен, что они тут были. Не надо, сидят на проповеди. Но это все так. Словоблудие от возбуждения. А, глаза на самом деле не хотели отрываться от центральной композиции, той, что на сцене. А там стоял самый натуральный трон, на котором сидит разодетая мумия или просто замороженный худющий старик. А за троном... огромный кристалл, 1.3 метра ромбовидной формы, опирающийся на основание более острым углом, то есть, по сути, висящий в воздухе, и он бликовал внутренним светом. И почему я никак не чувствовал этого своими методами? Через минуту понял, почему. Этот центральный купол был очень хорошо экранирован от всяких излучений и магии. Правда, моя инфомагия в виде плетения, тем не менее, прошла сквозь стенки. Но, видимо, и сам кристалл имел экранировку, так как в инфосети его трудно было засечь. Кстати, внутренние плетения, если они есть... очень трудно увидеть через посредников, пусть даже таких совершенных, как мои летающие компы. Детектировать можно, но плохо. Да я, в общем-то, и не затачивал их на это. Надо будет подумать. Умник, готов? К чему? — удивился я. Ко всему. Я улыбнулся. Мы определенно идем туда, в этот купол. Кстати, есть мысли по этому кристаллу? Я кивнул головой в сторону изображения. Никаких? Умник пожал плечами. Никогда ничего подобного не видел и не слышал. Жаль. Но зато теперь есть возможность посмотреть и попробовать понять, чем Дронт занимался. Телепортировался я недалеко от трона, как я решил называть эту конструкцию, готовый сразу дернуть обратно, если возникнет что-то опасное. Умника оставил на острове, чтобы контролировал обстановку удаленно. Он возражал, но не посмел перечить приказу хозяина. И я таки оказался прав. Все пространство внутреннего купола было буквально заплетено тонкими инфомагическими нитями, которые представляли собой обычные датчики, примерно такие, как мои. С помощью биокомпа я за несколько секунд узнал их предназначение. Реагировали они на большое количество нарушений. Это похоже на музей, полностью перекрытый лазерными лучами в трехмерном пространстве. К сожалению, сигнал уже ушел куда-то в сторону трона, но я не стал пока ничего предпринимать. В любом случае успею защититься, если что. Поэтому я молча стоял на месте, рассматривая мумию и ожидая реакции системы на мое вторжение. Я замер в сетях инфомагических датчиков, глядя, как по ним бегут сигналы. Понятно, что местная система определила мое положение, поэтому непосредственно передо мной сформировался круг с... Тут я хмыкнул, как все-таки похожи некоторые подходы в некоторых областях. Круг с изображением ладони. Но это не была иллюзия. Это было просто изображение, сформированное инфомагическими нитями, а вот в центре ладони очень интересное, уже рабочее плетение. Я где-то с минуту его потрошил в дебаггере, пока не разобрался, какие параметры оно считывает, и не убедился, что оно не нанесет вред. Кажется, ничего страшного. Базовые характеристики информструктуры, параметры крови через информструктуру, ментальные характеристики. Ну и, как я понял, само то, что кто-то отреагирует на инфомагическое плетение, которое может видеть только инфомаг. Поэтому я смело вложил ладонь в нужное место. Правда, предварительно все же подключился к основным линиям плетения, дабы, если что, перехватить управление или уничтожить его. Система отработала, и круг схлопнулся в точку. Когда происходило ментальное тестирование, в ментальном слое было произнесено слово по-атласски. «Готовность». И система четко отследила по моей непроизвольной реакции, что я понял его. Я специально слегка ослабил свои ментальные щиты, так как предполагал нечто подобное. То есть система поняла, что я знаю язык атлов, а через секунду на месте мумии, покрывая ее, возникла иллюзия человека, который, видимо, и сидел здесь до того, как превратиться в нее. Он встал, а мумия осталась. Налицо, так сказать, были и отличия человека на иллюзии от, собственно, мумии. С ней понятно, нечто слегка усушенное, а потом замороженная, когда отопление перестало работать. Неизвестно, сколько человек тут еще жил. Но с нормально сохранившейся одеждой. Думаю, если бы я снял воздушный фильтр, кстати, значительно усовершенствованный после посещения эльфов, фильтрация в широких пределах, то запаха никакого не почувствовал бы. Слишком давно все произошло. В общем, мумия как мумия. А вот иллюзия показывала очень пожилого человека, даже скорее старика, вполне европеоидной внешности, но с нюансами. Ровный римский нос, чуть-чуть длиннее привычного, не царапающего взгляд стандарта. Когда-то явный брюнет, но чернота волос, собранных в высокую прическу, с трудом пробивается сквозь обсыпавший их снег. Глубокие морщины, естественный загар или просто кожа со слегка красноватым оттенком. Посадка головы высокая, чувствуется стать. Слегка выставив правый бок вперед, старик, опираясь на изукрашенный резьбой посох, спустился на пару ступенек, да так и остановился. Правая нога на ступеньку ниже левой. «Приветствую тебя, незнакомец». Здесь запись почему-то предпочла говорить не ментально, а обычным голосом. Явно усиленный магически, он довольно громко звучал в воздухе, вибрациями воздуха гоняя поднявшуюся после моего прихода пыль. Рядом появился умник с моим субноутом в руках, который я восстановил так же, как и бадди-комп, и что-то там стал мудрить. Непонятно зачем. На его появление никто не обратил внимания. Покосившись на ослушавшегося меня умника, я создал кресло, плюхнулся в него и приготовился слушать дальше. Кажется, это надолго. «Если ты слышишь меня, значит, ты так же, как и мы, сын Атлов, или даже, может быть, сам Атл. Меня зовут Чирианака, и я являюсь одним из последних представителей моего народа, который в разные времена разные народности называли так: истинные люди, божественные тени, непобедимые, иногда даже называли богами или небожителями. Но во время упадка и деградации, последовавших после изнурительной войны с чужаками, остатки моего народа, униженного, но так и не побежденного, вернули себе память предков и стали называть себя дети Атлов, Атлант. Выслушай же историю моего народа, о чужак. Не знаю, зачем я оставляю это сообщение потомкам. Старик замолчал. Потомки. Все мои потомки остались в другом мире. А здесь... Доживет ли эта запись до того мгновения, когда кто-то сможет ее прослушать? На словах «другой мир» я сделал стойку и поднял палец, показывая умнику быть внимательным и не шуметь. Мало ли, очень уж старое тут все возьмет да сломается в самый интересный момент. Может быть, Я надеюсь, что тот, кто вложил много сил в мой народ, узнал, что мы следовали его заветам, но не справились не по нашей вине, оправдаться. Может быть. Заслужить прощение. Не знаю. Да и стоит ли? Прошли многие века, но я почему-то уверен, что он еще может быть жив. Дронт. Именно так он просил себя называть. Я переглянулся с умником. Тот пожал плечами. Мой народ появился на свет в другом мире. Об этом сохранились очень смутные воспоминания. Многое я могу лишь домысливать. Однако мы всегда были особыми. Наша внутренняя потребность жить так, как мы считаем правильным, никогда не находила отклика у других народов. Как гласят предания, мы появились здесь внезапно. Весь народ сразу. Уснули там, проснулись здесь. Много позже Дронт, с которым я тогда совсем сопляк, вместе с моим учителем обсуждал нашу историю, высказал предположение, что грань миров просто истончилась как раз там, где мы жили. Не знаю, может и так. Дронт. Он появился неожиданно, налетел как смерч и изменил нашу жизнь. Он то появлялся, то исчезал на века. Я бы сказал, что он вечен, ибо как объяснить то, что в каждом поколении он появлялся и корректировал наше развитие? Чего он добивался? Как-то мне в момент отдыха он признался, что мы особенные. И, возможно, мы сможем помочь ему достичь его цели. Какой? Я не знаю. Он умолчал. Иногда он пропадал надолго, и память о нем стиралась или считалась старыми преданиями. Тогда он являлся нам и становился императором, жрецом или ученым, и только потом, когда уходил, мы понимали, что человек, вновь повернувший ручей нашей жизни... Дронт. Чирианак рассказывал очень долго, иногда останавливаясь и думая о чем-то своем. Может быть, он вообще не надеялся, что эта запись кого-то найдет. Я весь рассказ писал на биокомп, или, проще говоря, в свою память, умник почему-то еще и на субноут. Как оказалось, он запустил там мою программку определения расы и типажа по лицу в базе данных средиземных народов и корреляции разных параметров. Забавно, но отдельные черты или характеристики находились во многих представителях разных народностей. Рассказ был очень интересен, в особенности тем, что это было прошлое, как я надеялся, Земли. Я стал думать так именно потому, что умник периодически показывал мне свои исследования в моем субноуте. Он параллельно переводил на русский и загружал в фактограф некоторые моменты повествования, и что вызывало неподдельный интерес, корреляции с описываемым Чирианакой иногда выплывали из земной истории. К сожалению или к удивлению, больше из неофициальной. Я не мешал умнику, погрузившись в открывающийся мне мир. Может быть, я когда-нибудь оформлю этот рассказ и отдам какому-нибудь писателю, чтобы он выпустил книгу. Ну или, если сам смогу, то напишу что-то вроде «Атланты против инопланетян». Или просто и незатейливо «Чирианака». Здесь я приведу основные пункты этой истории касаемо Лунгрии, так как сейчас это представляет для меня больше интерес. Частично старый атлант сопровождал свой рассказ иллюзиями, что вызывало во мне просто огромный восторг, до зуда в руках и в остальных частях тела. Если своими словами, то когда-то племя Чирианаки провалилось, возможно, с земли сюда, в Лунгрию. Стали жить-поживать, ничего особенного в своем житье-бытие не видели. Дружили с местными, удивительно похожими на пришельцев из другого мира людьми, но появившийся Дронт видел особенное. Вся история атлантов, буду называть их так для удобства, хотя, как потом оказалось, это было лишь одно из названий народа в определенный промежуток времени. На Лунгрии так или иначе контролировалось этим, ну, попаданцем Дронтом. И не только контролировалось. Дронт проводил эксперименты по развитию того, что увидел в них, а именно прямое управление реальностью чисто своими желаниями. Но это дело шло туго, зато хорошо шло обучение инфги. Атланты оказались очень способными. Я сделал вывод, что так он надеялся пробить дорогу к себе домой. Параллельно он проводил другие опыты, искал другие пути. Часто Дронт пропадал надолго, на века. И даже память о нем почти стиралась, а атланты продолжали развиваться. И однажды один атлант, это был впоследствии учитель учителя Чирианаки, решил, что достиг нужного могущества, чтобы посчитать, что он может поменять по своему разумению климатические условия на планете. К тому времени атланты уже расселились на ней, но природные условия не очень способствовали тому, чтобы собирать хорошие урожаи для всего населения. А магически поменять ситуацию еще не могли. Результат был просто ошеломительным. Условия действительно изменились. Но не так, как ожидалось. Солнце сместилось и стало вставать в другом месте, на половину планеты опустилась зима. Остальную часть почти всю смыли непрекращающиеся огромные волны, цунами, унесшие в океан почти все достижения атлантов. И тут вернулся Дронт. Возможно, он отслеживал ситуацию на планете, пока занимался своими делами в другой части галактики или еще где. Прилетел, навешал всем люлей, повесил геологический инфосервер, чтобы он постепенно приводил в порядок планету, и заблокировал всем оставшимся в живых атлантам эти неизвестные способности напрямую работать с мирозданием, а заодно инфомагические способности. Причем ввел этот запрет в гены. Но не просто так запретил. Он дал атлантам учение о развитии личности. Теперь только атлант, достигший, условно говоря, просвещения, мог разблокировать свои способности. Дальнейшее обучение такого инфомага производилось специальным амулетом, библиотекой и тренажером в одном флаконе. Имели эти амулеты вид черепов из хрусталя и иных природных материалов. И было их всего 50 на всю планету. Соответственно, через некоторое время на Лунгрии образовались 50 магических школ. Неизвестно, отказался Дронт от исследования уникальных особенностей атлантов или нет, но я считаю, что нет, так как периодически с ним уходили некоторые достойные представители атлантов. Думается, что Атл разблокировал этим добровольцам их природные способности и экспериментировал. Шло время. Атланты развивались, и развивались не только по той дорожке, что проложил им Дронт, но и вбок. Как я понял, у них стали параллельно инфомагии развиваться и чародейские техники, чему способствовало то самое учение, оставленное Дронтом. И у них получился очень интересный сплав чародейства и инфомагии. Думаю, и сам Атл не ожидал такого развития событий. Архейские техники частично ведут свою историю оттуда. Только у них инфомагию заменила обычная магия, и на этом сломе многое забылось. Как бы то ни было, шло время. Дронт нашел один способ разорвать ткань мироздания между мирами. Тогда атланты жили очень долго из-за исследований в чародействе, пусть эта школа называется так, хоть и с нюансами, в районе 1000 лет, а то и больше. Привет эльфам! Поэтому пресловутый учитель учителя Чарианаки вместе со своим учеником были свидетелями эксперимента Дронта. Он пробил дверь в другой мир. Дверь была открыта неделю и выходила на безжизненную планету. Дронт отправлял за дверь свои исследовательские зонды. В конце концов, Атл решил, что это не тот мир, который он искал. И он опечалился. Пропал. По словам учителя Чарианаки, Дронт иногда навещал его и однажды обмолвился, что нужно лишь найти или дождаться появления Бога, который бывал в мире Дронта, и взять его за, пардон, яйки, чтобы вытащить из него необходимую информацию. Так получилось, что учитель Чарианаки потом помогал Дронту развивать нужные религии. Опасное занятие, но необходимое, чтобы приманить богов в этот мир. Как оказалось, они могли не только случайно попадать в червоточины между мирами, но экзистенциально чувствовать, где им поклоняются или верят. Носом чуя такие миры, могли пробираться через целые слои промежуточных миров, сквозь дырки между ними. В таких мирах им, естественно, комфортнее жить. Дальше информация скудна. Похоже, Дронту удалось подсечь божественную золотую рыбку, но простого знания, видимо, оказалось недостаточно, понадобились еще божественные влияния или их энергия. Тут совсем с информацией тухло. Только предполагать можно. Дронт красиво спровоцировал богов на нападение, видимо, обозленных еще и тем, что одного из них поймали и, судя по всему, чуть ли Или не чуть ли? Казнили? Уж не знаю всю интригу, которую закрутил Дронт, но почему-то уверен, что он добился своего. Вот только меня беспокоит одна мысль. Он знал, что последует за этим. Что возникнет новый катаклизм, ничуть не слабее, чем первый. Тем более, что первый возник в результате, скажем так, обычных физических законов при простом смещении оси планеты. А сейчас пошло разрушение инфосети, что является более страшным по своим последствиям. Так или иначе, чтобы спастись, атланты построили всю эту конструкцию. На всей планете очередная катастрофа, люди забились в норы и выживали как могли. За 10 лет ничего не изменилось, но зато Чирианаки совместно с лучшими умами атлантов смог раскрыть секрет последнего кристалла Дронта. Один разрушился, другой пропал. Ученые открыли дверь в иной мир. Открылся не тот, который попался Дронту при эксперименте. И все перешли туда, прихватив и кристалл с собой. По интересной игре случайности атланты попали в тот мир, откуда изначально и пришли, на Лунгрию. Это выяснилось потом по совпадению континента, описываемого в преданиях с тем, на который они попали, на южном географическом полюсе планеты. Дальше пошел еще более фантастичный рассказ о жизни, развитии, столкновении с инопланетянами, их дружбе, войне, великих стройках, расцвет цивилизации и ее падение перед техническим могуществом пришельцев с других планет этого же мира и других. Чирианака протянул 1500 лет. Но спустя века он увидел, что остатки цивилизации атлантов стремительно стали деградировать в цивилизационном плане. Снижение духовности и, как результат, потеря технологий, вернее, возможности их использовать. Время жизни уменьшилось. Часть атлантов забыла историю, многие опустились до того, что стали плавать на деревянных кораблях вместо того, чтобы перемещаться на летающих аппаратах. Некоторые стойкие ушли под землю выживать, где столкнулись еще и со странными существами, с которыми надо было или бороться, или договариваться. Чирианака понял, что он потерял все. Сам он стар, учеников нет, и решил он использовать главный кристалл атлантов. За прошедшее время, несмотря на постоянное использование его в хозяйстве для текущих дел, уже успевший накопить нужное количество энергии, чтобы попытаться вернуться на смутно вспоминаемую родину. Лунгрию. Ему повезло. Дверь открылась аккурат в тот же купол, откуда атланты больше 1000 лет назад ушли. Я встал и низко поклонился Чирианаке. Мужественный человек. Потом подошел и взял его посох. Он сам советовал это сделать. Там хранится подробная история того, что он рассказывал, плюс то, что попало в рассказ. Плюс большой банк плетений, плюс личная библиотека знаний, накопленных атлантом за жизнь. печальная история. Умник за моей спиной захлопнул крышку субноута. И главное, кристалл снова полон, как на заказ. Ты слышал, как активируется переход? Слышал. Но экспериментировать даже не собираюсь. Я тоже слышала! Прозвучал женский голос. Все-таки я подловила тебя, тварь! Разнесся в воздухе смех. Никому не позволено так меня унижать, как это сделал ты. Биокомп взвился в сигнале тревоги. Я попытался активировать несработавшие инфомагические ловушки в инфосете против богов, которые они обошли или обманули. Видимо, что-то не учел. Трехметровый кристалл налился ярким зеленым светом, и тут полыхнуло. Краем гаснущего сознания я еще успел услышать ментальный посыл. «Hasta la vista, baby». Но это, наверное, у меня начало расползаться восприятие и сознание заодно. Однако перед тем, как окончательно вырубиться, я успел выдать в ментальный эфир. I'll be back. Межрасовый университет. Кабинет ректора в корпусах, расположенных на эльфийской территории. За большим столом, выращенным из дерева, впрочем, как и само здание, сидела женщина неопределенного возраста и что-то писала, просматривала бумаги, делала отметки. Сейчас в эльфийских лесах проходил практику самый беспокойный курс, собранный из именитых людей, гномов и эльфов. Поэтому Криса решила и сама перебраться в лес, чтобы быть поближе к ним и разруливать постоянно возникающие ситуации. Совсем как 20 лет назад, когда эти проблемы, казалось, никогда не закончатся. Все уже давно устаканилось, но иногда появлялись вот такие буйные на голову студенты, за которыми нужен глаз да глаз. В комнату резко ворвалась стройная эльфийка в красивом изумрудном платье и плюхнулась на послушно выросшее под ней кресло из мягких зеленых ветвей. «Ты слышала последние новости?» — не успев отдышаться, выдала эльфийка. Криса, не отрываясь от писанины, спросила. «Что, опять эти обормоты вырастили гигантский дуб, истощив всю землю в округе?» Эльфийка совсем не в стиле высокородных выпучила глаза, а потом стукнула руками по послушно спружинившим подлокотникам. «Да нет! Хотя откуда тебе знать?» Эль понизила голос, наклонилась к Крисе и тихо сказала. «У нас случилась чрезвычайная ситуация. Кто-то проник в священную рощу и в дом Бога». «Ну и что?» Криса бросила быстрый взгляд на эльфийку и вернулась к работе. «Очень необычное вторжение. Вот, глянь!» Эль положила на стол красиво сплетенную из дерева фигурку с изумрудом внутри. «Только никому. Это жуткий секрет. Тебе, как подруге, говорю. Это вытащили из памяти одного из рейнджеров». Над столом появилась слегка колышущаяся иллюзия горы. Сбоку ее часть сверкала металлом с черным отверстием по центру. Криса со вздохом отложила перо и послушно стала смотреть. Все равно, пока Эль не выскажется, не отстанет. Когда иллюзия пропала, закончив показывать запись, Эль спросила. «Ну, что ты думаешь? Был ли это Ник?» Криса прикрыла глаза и помассировала их пальцами. «Почему ты думаешь, что он причастен?» «А почему бы и нет? Ведь достоверно установлено, что Ник появился именно здесь. По крайней мере, именно здесь его впервые обнаружили. И потом, поиск данных о его прошлом не дал никаких результатов ранее этого периода. Даже Руархит, гроссмейстер астральной магии, насколько я в курсе, ничего не добился. Кроме того, наши маги установили, что это чудовище никакое не животное, а, скорее всего, какая-то иллюзия». «К «Почему?» «Абсолютно никаких животных следов, и тем более следов аур». «А металл тоже иллюзия рвала». «А ты заметила, что металл потом сам зарос? Почему же он не мог так же и расширить дыру, как потом и зарастил?» «Ну, не знаю даже. Как ты думаешь, если это он, то придет к тебе?» Эль чуть не свалилась со стула, так сильно она наклонилась к подруге. Криса помолчала, потом пожала плечами. «А зачем?» Эль возмущенно взмахнула руками, но ничего не ответила. Затем резко вскочила и выбежала из комнаты. Криса посидела еще немного, взяла перо и попыталась что-то написать. Но взгляд остановился на дрожащих пальцах. Женщина аккуратно положила перо, просунула ладони под бедра и наклонила голову, спрятав лицо за упавшим вперед водопадом волос. И только очень внимательный наблюдатель смог бы заметить, как за этой преградой на колени упало несколько слезинок. Системный бюрократ. Тяжелая мысль, растопырив свои иглы, остановилась, выкристаллизовалась. Мысль и вопрос в одной связке. Надо было выделить больше ресурсов, но опять не уследил. Сворачивать ветку проекта или подождать и просто накапливать статистику. Испорченных связей в собственной структуре все же больше, чем ожидалось. Атлантов упустил, не выполнил защитную функцию, как указывал хозяин. И никого не волнует оправдание, что сам чуть не растворился в нуль сети. Что инструментов стало меньше, а нуль пространства кувыркало, растягивало и плющило долгие годы, и надо было купировать. Потом этот молодой Атл, почти как хозяин, но другой, как Атлант, что-то среднее. Было интересно наблюдать за его быстрым развитием, слишком быстрым, потому и просчеты. Еле-еле успел подготовить ближайший сервер, вычистить, подкинуть Пимур, несколько мимокопий, заблокировать доступ к другим серверам, чтобы исключить проблемы по неопытности. Слишком быстро все. Неправильно. Телепортацию придумал, почти как у хозяина, хоть и другое. Глупый. Не успел скорректировать первый прыжок, но обошлось. Другой принцип. Пуаму? Неправильный, нельзя раскрывать матрицу сознания без контроля. Но получилось. Пусть. Помог молодому. Новые боги. Молодые и глупые. Контролер самоуверенный. Не уследил, не успел вмешаться, молодой ушел. Обошлось без разрушений нуль сети. Завершать проект. Продолжать. Усилить контроль космического пространства. Увеличивается метеоритная опасность. Предотвращать. Контролировать развитие жителей. Оставить последствия вмешательства молодого. Просчитываются интересные линии развития. Найти точки бифуркации и в случае опасности скорректировать. Выставить на вид контролеру за нарушение достигнутых договоренностей с молодым. Нападение можно считать нарушением нейтралитета. Показать, что над контролером тоже есть контроль. Ждать. Где-то на земле. Переход произошел быстро. Ведь это был именно переход в другой мир. Богиня оказалась злопамятной стервой, а я слишком доверчивым тюленем. Похоже, все же божественный контролер не контролирует своих подопечных каждую минуту. Или я просто не уловил настоящий смысл данного контроля. Сознание я так и не потерял. Меня накрыло лишь временное мыслепомешательство. В смысле, мысли смешались и перестали нести какую-то смысловую нагрузку. Вот. Оказался я на лесной полянке. Зелень вокруг и деревья. Ну, вполне знакомого вида. То ли земные, то ли лунгрийские, сходу даже не определишь. Птички щебечут. Сзади торчит трехметровая махина кристалла, изрядно потускневшего. Когда теперь еще он накопит энергию? Но ее достаточно, чтобы заставить этот камень висеть в воздухе. Под ногами лежит посох Чирианаки. А вот умника что-то не видно. Внезапно сердце сдавило тревога. Я огляделся и увидел лежащий неподалеку субноут, который был в руках у умника. А рядом... У меня слегка отлегло от сердца. Браслет. То есть умник. Я поднял его. Ну, давай. Просыпайся. Умник! Я даже потряс браслет, надеясь, что такое примитивное действие заставит моего друга очнуться. Но нет. Не хотелось этого признавать, но, кажется, он сейчас недоступен. Одно радует, судя по текущим в нем процессам, он все-таки скорее жив, чем мертв. С тяжелым сердцем, но и столикой облегчения на душе, я надел браслет на левую руку. На правой, как мне показалось, сочувственно шевельнулся боевой браслет «Экс», а перед лицом появилась трехмерная зеленая морда Драка, который успокаивающе посмотрел на меня и лизнул длинным красным языком с раздвоенным кончиком. «Хоть с вами все в порядке», — пробормотал я и огляделся. Ноги не держали. Я сел в траву. В руки попался небольшой кустарник, сорвал веточку, понюхал. Можжевельник. Зрение сбоило и размывалось различными цветами, как радугой. Но везде. Не сразу понял, что у меня активировано магическое зрение. Так здесь есть магия? Нет. Чисто магической энергии тут нет. А вот что это? Ага, у меня, оказывается, магическое зрение при переходе сбойнуло и расползся диапазон настроек. Поправил. Какое-то излучение, что ли? Кажется, в электромагнитном диапазоне. Похоже, как у Баддика. Ха. Я дал мысленную команду, и мой бадик, снова занявший место пряжки на ремне, включился. Я давно уже вывел изображение, генерируемое им к себе на биокомп. Кстати, очень интересная задачка получилась. Совсем забыл рассказать, но как-нибудь в другой раз. Так вот, бадик сразу попытался установить связь с сервис-провайдером, и ему это, как ни странно, удалось. «Вы подключились к резервным частотам МЧС России». Женский голос, возможно, компьютерный, но очень качественный. Говорил даже с какой-то укоризной, причем на русском языке. Я даже не сразу его понял. Забыл, что ли? И сперва он мне показался слегка чужим. «Если вы попали в беду, озвучьте просьбу о помощи. Если вы не ответите в течение одной минуты, к вашему местоположению будет выслана поисковая машина. Если же вы случайно подключились и вам не нужна помощь, пожалуйста, отключите свое устройство связи. Спасибо. Ну, меня спасать пока не надо, поэтому я пока отключил Бадик от сети, хотя странно. С чего эта обычная компьютерная мобильная связь вдруг стала резервной МЧС? Включил сканер частот. Но то ли тут аномалия была, то ли еще что, однако нашлась только пара коротковолновых станций, на которых транслировали музыку мне незнакомую, и... Потом еще что-то вроде на английском, на немецком, а еще на каких-то тарабарских языках. Не так много, как должно бы. В общем, потом разберусь. Похоже, надо потихоньку приводить себя в порядок. Да заняться разведкой, чтобы определить, где я. И сначала спрячем кристалл Атлов. Или Атлантов. Посмотрим. Я попытался вызвать интерфейс управления своим внепространственным карманом, но получил лишь надпись биокомпа. Нет синхронизации. Черт. Похоже, я не могу дотянуться до своего склада, оставленного в другом мире. Печально. Почему-то мне казалось, что найденный нами способ телепортации универсален и будет работать даже между мирами. Косяк. На всякий случай я обернул себя в телепортационный кокон и попробовал прыгнуть на свой остров, но уже ожидаемо остался на месте. Засада. В принципе, у меня в пространственном кармане пока мало чего было, вот скатерть-самобранку жалко. Придется заново ее делать и закачивать из биокомпа в нее списки блюд. Ладно. Разберемся. Магии тут нет или она есть, но совсем мало, потом разберусь. А вот инфомагия вполне себе привычно работает. И это есть гуд. Земля под кристаллом расступается на глубину около 6 метров. Чуть-чуть толкнул кристалл, и он медленно стал опускаться. Земля сомкнулась, лишнее утрамбовалось. Кидаю нужное проклятие, и трава прячет шрамы земли. Теперь ничто не указывает на то, что землю ковыряли. Оставляю инфомагическую метку. Ох, и работы мне привалило. Столько всего надо сделать, и в первую очередь, что-то я расслабился, раскинуть сигнальную сеть. Немного повозился с настройкой, сразу пошли засветки. Но когда повесил над собой управляющий конструкт, дело пошло легче. От него по месту нарушения сети улетал более мелкий конструкт, через который я смотрел и делал отметки. Так сказать, знакомил систему управления с местными товарищами. Медведем, лосем, зайцем и так далее. Через полчаса сигналка успокоилась. Все животные в радиусе километра, попадавшие в нее, были опознаны, характерные особенности их аур запомнены, и наступила тишина. Я лег на спину и расслабился, давая себе время успокоиться. Мысли все же слегка хаотично скакали. Я уже хотел помедитировать, когда резко сработала сигналка. Кто-то вторгся в мое пространство и, самое главное, быстро стал двигаться в моем направлении. Посмотрел через конструкт. Какие-то быстрые, непонятные, смутно различимые темные тени. Мне это не понравилось, особенно то, что они двигались точно в моем направлении. Конечно, может быть и случайно я с кем-то пересекся, но бывают ли такие случайности в лесу, типа тайги? Я просто спрятался за дерево, накинул неполную защиту, пока только силовую, плюс скрыт, плюс обычную визуальную невидимость. Долго ждать не пришлось. Тени, стремительно двигаясь, выскочили на поляну и стали ее пересекать, буквально пролетая мимо меня. Мне хоть и было любопытно, кто это, но решил не мешать неизвестным. Слишком опасно они выглядели, а я пока не в том состоянии, в смысле нервов и адекватности, чтобы завязываться с кем-то прямо сейчас. Но мои миротворческие потуги вызвали усмешку судьбы. Никто не стал спрашивать моего мнения. Чувство опасности резко взвыло, и я прыгнул в ускоренный режим. Теперь люди... Это были точно люди по ауре. Стали хорошо видны. Чуть ниже моего роста, полностью облитые в обтягивающую черную одежду. На голове черные сферы, на груди что-то типа разгрузки с непонятными мелкими висюльками, в руках какое-то оружие. Но вот что мне больше всего не понравилось. У каждого на плече свободно поворачивающийся короткий ствол. Что-то подобное я видел раньше в фильмах, но вот в реальности нет. Так вот, у одного человека этот ствол вдруг развернулся. В мою сторону. Одновременно два других персонажа изменили свое движение, чтобы охватить меня и взять в перекрестный прицел. А у первого ствол выплюнул короткую очередь, совсем тихую и несерьезную. Но вот дерево, за которым я стоял, выглядывая, разрезало чуть ли не пополам, вернее, разорвало в щепки. Удивительно, но моя защита оказалась явно недостаточной для такого оружия. Появившийся овеществленный защитный пузырь с легким шорохом рассыпался. Второй энергетический лишь ненамного замедлил снаряды, а то, что меня не покромсали вместе с деревом, заслуга гравитационных ловушек. Им удалось слегка отклонить снаряды в стороны. Хотя меня несколько раз дернуло за одежду. Надо было сразу кинетический щит поставить. Я разозлился и еще больше ускорился. Можно было бы, конечно, просто стоять, окутавшись в совершенную защиту, и спокойно потом вывести напавших из вертикального в горизонтальное положение. Но, во-первых, очень уж необычные персонажи оказались, чтобы рисковать. И так их оружие оказалось очень сильным, мало ли что еще у них припасено. А во-вторых, я просто сорвался. Видимо, напряжение вынужденного перехода дало о себе знать. «Мне просто снесло крышу!» Стволы ниндзя, явно управляемые компьютером, уже не успевали за моим движением. Я их всех вывел из строя одновременно. «Ну? Убил!» «Да!» Рефлексы, изменившиеся отношение к жизни. «И срыв!» Два росчерка, вытянувшимся из-за спины мечом, разрубили того, кто первым стал стрелять, на четвертинки вместе со всей его амуницией и оружием. При этом драка еще сам врубил гравитационные поля вокруг лезвия, так что части тела в облаке крови разлетелись далеко. Одновременно с этим второго смял в шар мой коронный сжимающий силовой кокон, а третьего окутало очень горячее пламя. Даже интересно стало... Одежда, спасая своего хозяина, по всей поверхности выделила какую-то смазку сквозь поры, вернее, мелкие чешуйки, и продержалась аж 3 секунды, прежде чем превратиться в расплавленное нечто. Я зло сплюнул. Фу, блин. Кто к нам как придет, тот так и получит, хрипло сказал я. Но вот чего вы попозже не пришли, когда я не на одних рефлексах? «Итак, нервы не к черту!» Я все же подошел к той части разрубленного тела, где осталась голова моего врага. Движение кистью с вытянувшимся лезвием, приобретшим форму скальпеля, легко вырезало окошко из суперпрочного стекла каски. То ли японец, то ли китаец, или бурят. Ну, кто-то из этих... Скопировал структуры оружия и амуниции, еще покромсал одежду, но не нашел бирок или чего-то подобного. «Так я в России или где?» Снова сплюнул. Огляделся по сторонам, что-то голова покруживается. И подташнивать стало. Вроде бы с организмом все в порядке, но энергетические процессы... Слегка зашебуршились. Наверное, акклиматизация пошла. Пожалуй, оставлю я тут все как есть. Ну и к демонам. Пусть животные жрут, если хотят. А я полетел отсюда. Найду место потише, да постараюсь понять, где я очутился из-за весьма невежливого божественного пинка под зад.